«Вы будете иметь их», — улыбнулась Луиза. «Можете рассчитывать на это. Вот что касается сообщников Гран-Лиса, то виконт Жак Ди Мармон, граф Жан де Прюнже, оба бывшие эмигранты, допущенные во Францию, оба вполне сочувствуют господину Гран-Лису, помогают ему во всем, разделяют его взгляды и надежды. В Компьене он несколько дней провел у них. В Париже они следуют за ним, как верные телохранители, хотя Изабелла и Мармон и произвела некоторое охлаждение их дружбы. Говорят, что ее брат и жених, господин де Прюнже, имели полное основание встревожиться». Женщина, скрытая под кружевами, стоявшая в глубине комнаты, тихо проговорила. «Слишком много женщин во всем этом. Никто не слыхал этого, так как и Мармон уже отвечал Луизе. Мы арестованы. Сопротивление бесполезно. Мы знаем это. Не возражайте, пожалуйста, и ведите нас куда следует. Венсен или в другое место. Но не берите на себя смелости изображать собой целый судебный трибунал. Это вам вовсе не подходит и удается плохо. Все ваши обвинения недействительны. Разве преступление быть другом офицера императора, как мы, принимать его открыто, на глазах всех в своем доме?» Луиза с торжеством перебила его. «А разве не преступление скрывать в своих стенах под своей кровлей графа Армана де Т, князя де Груа, товарища Бруслара, раненого в деле в замке де Тиоль, помогать ему бежать и скрыться переодетым за границей? Разве поступать таким образом не преступление для офицеров императора, которыми имеете честь быть вы?» Она замолкла и ждала. Стояло мертвое молчание. Все опустили головы. Положительно, эта красивая женщина знала слишком много. «Вы не отвечаете?» — начала она снова, голосом еще более громким и пронзительным. «Тогда я сама скажу вам, как это называется. Это измена, которая кратчайшим путем ведет на Гринельскую площадь». «Вы только агент полиции», — заметил Прюнже. «Сначала вы изображали судью, а теперь хотите играть роль палача. Это, право, слишком много за раз. Мы глубоко обязаны вам». «Принимаю вашу признательность, граф Прюнже де Трем», — мило улыбнулась Луиза, а затем она обратилась к графу ДТ. «Ваша очередь, господин ДТ. Вы лучший друг Гран-Лиса и брат того ужасного Шуана, ярого врага императора, которому служите вы. Родные братья понимают один другого, хотя они и в разных лагерях». «Иногда этого и не случается», — тихо сказал бретонский граф. «Ну, на этот раз, ради вашего удовольствия, пусть будет так. Значит, я также изменник». Он говорил спокойно, неторопливо, с ясным, правдивым взором. Луиза была поражена его кроткой красотой и даже пожалела, что он запутан в это дело. Но затем, отогнав эти мысли, она повернулась к Диане. «Вы нельзя ли поскорее? Мне некогда, а вы говорите так, что уснуть можно. Лучше уж я сама буду говорить про себя. Я выслана из Франции, и все-таки я здесь. Я подруга Бруслара. Дрались в моем замке. Господин Гран-Лис попал туда случайно и был принят очень дурно. В этом клянусь Богом. Я роялистка, бунтовщица, инсургентка, шуанка. Такова я была всегда, такова теперь и буду такой впредь. С этим ничего не поделаешь, это в крови. Вы можете арестовать меня, посадить в тюрьму, расстрелять, но запугать меня никогда. Это такое мещанство — бояться. «Браво, Диана!»